Глава 4. Я уезжаю. Люди-призраки, места-призраки, вещи-призраки. Кто и что напоминает нам о скрытом и забытом? Я уже говорила, что с детства люблю истории о привидениях. Они красивы, поэтичны, загадочны и таинственны. Привидения обычно появляются ночью. Они отправляются выполнять привычную работу куда-нибудь в мастерскую или за письменный стол. Или бродят по комнатам, проверяя содержимое шкафов. Случайно наткнувшись на привидение, обитатель дома может вспомнить, кем был покойник и чем занимался при жизни. Привидение приходит, чтобы живые вспомнили или узнали. Был такой человек. И напоминает о нем тихо. А некоторые привидения шумят, лишая живых сна. Они хотят, чтобы ныне живущие обязательно узнали об очень важном трагическом событии, услышали о нем. Такому привидению нужно достучаться до людей. Иногда привидение добивается того, чтобы живые, узнав о произошедшем, признали чью-то вину перед умершим. Привидение хочет признания невиновности или правоты покойника, исправления несправедливости, от которой он пострадал при жизни. Когда привидению удается этого добиться, оно обычно успокаивается. Но вернемся в реальность. Как и большинство из вас, я в привидения не верю. Тем не менее, как я уже говорила, информация может неосознанно передаваться одним человеком и также неосознанно улавливаться другим. Так бывает и в семье, и в обществе. Тихое привидение, как водится, проявляет себя тихо. Например, чьей-то случайной оговоркой, странным сном, внезапно обнаруженным совпадением имен прабабушки и правнучки, совпадением профессии деда и внука, сходством кого-то из ныне живущих членов семьи с кем-то на старинной фотографии в семейном альбоме. Проявления буйного привидения гораздо драматичнее. Кошмарные сны, повторяющиеся в семье болезни, тяжелые семейные конфликты и тому подобное. Иногда с наследственной проблемой получается справиться так, что она, хотя и оставляет память о себе, больше не нарушает жизнь потомков. Отметим, что важным условием преодоления в подобном случае является память. Мы уже знаем, то, что люди отказываются вспоминать, они так или иначе повторят в своей жизни. Если вы выполняли задание к предыдущей главе, то, возможно, обнаружили случай, когда проблема, как будто совсем исчезнувшая в одном поколении, внезапно проявлялась в следующем. Это означает, что она не переставала передаваться. Просто процесс передачи стал неприметным. Проблема, существующая, но успешно скрываемая у одного поколения семьи, у следующего может дать знать о себе и оказаться просто кричащей. Наблюдательный взгляд мог бы заметить ее и раньше, но этого не случилось. Рассмотрим пример с антисоциальным поведением. Мальчик 8 лет посещал психолога в связи с тем, что был агрессивен с одноклассниками. Жестоко мучил животных, и домашние часто наблюдали у него вспышки гнева. Семья полная, материально обеспечена, родители образованные и даже с некоторым аристократизмом в манерах и привычках. Себя они характеризовали как спокойных людей. Когда сын очередной выходкой портил какой-нибудь ужин при свечах, родители выходили из себя и наказывали его, били, запирали в комнате. Накануне Нового года мальчик поделился с психологом своим желанием взорвать Деда Мороза, потому что он врет, его на самом деле нет. Конечно, родители запирали в комнате собственные проблемы. И тогда их начинал извлекать сын, который взаперти задыхался, ведь он ненавидел неправду. От аристократизма семьи веяло холодом, и тем сильнее ребенка злила ложь про доброго Деда Мороза. Мальчик хотел его взорвать. Он направлял агрессию на всех вокруг, кроме родителей, то есть выносил ее за пределы семьи. Антисоциальность семьи вдруг выдала еще одна маленькая деталь. Однажды мальчик достал из кармана довольно дорогой, хотя и не новый телефон. У психолога телефон был примерно в 2 раза дешевле. Он начинает с ним играть, показывает с гордостью. Папа его нашел. Стоп. Возникает фантазия, что телефон краденный. Но, возможно, действительно нашел. Хозяина потерянного телефона отыскать легко, а сыну без каких-либо объяснений показали в действии, что дорогую чужую вещь не грех и присвоить. Вероятно, папа взрослый, умный и хорошо адаптированный, собственную антисоциальность успешно скрывал и помещал в сына проективная идентификация. Родители знали, что благополучие семьи кажущееся, но создавали иллюзию счастья. Когда психолог сказала маме, что у мальчика могут быть во взрослой жизни проблемы с законом, та сердито ответила, что ей так говорят все старушки у подъезда. Для этого не надо быть психологом. Психолог собиралась сказать, что с ребенком необходимо поработать, однако на этом ее взаимодействие с семьей закончилось. Психолог прикоснулась к болезненной, пугающей теме криминала, которая определенно жила в семье и пряталась за благополучным фасадом. В истории семьи тоже могли быть пугающие факты, скрытые за мнимым благополучием настоящего. Это пример того, как люди иногда бегут, почувствовав, что становится горячо. Сейчас будет затронута пугающая тема. Вся эта аудиокнига именно о том, что мы жили в среде, где пугающая информация присутствовала постоянно, хотя обычно неявно. Скрыв пугающую информацию о прошлом, Советский Союз стал семьей с плохо спрятанным неблагополучием. До сих пор и в обществе, и в семьях информация о замалчиваемых травматичных событиях прошлого пытается выйти на поверхность теми или иными способами, чтобы восстановить эти события в памяти людей. Информация сохраняется и проявляется следующим образом. В обществе. Память хранится в предметах и названиях, как будто привидения что-то сотворили или написали, загадав загадку живым. Большинство из нас видели и держали в руках 500-рублевую купюру, на которой изображен Соловецкий монастырь. В версии, выпущенной в середине 1990-х годов, башенки в изображении монастыря увенчаны деревянными пирамидами вместо куполов. Так выглядел находившийся в нем в 1920-1930-х годах Соловецкий лагерь. Эткинд отмечает, что выбор изображения едва ли осознавался. Ведь на постсоветских купюрах были изображены места народной славы и гордости, например, Большой театр. Так что концлагерь в эту серию едва ли могли включить сознательно. В 1990-х годах, когда о репрессиях говорили вслух, потихоньку, не всеми замеченная, вошла в оборот купюра с изображением лагеря, как молчаливое напоминание о нем. А мое поколение выросло еще при социализме, и в школе нам о репрессиях ничего не рассказывали, но напоминания о них тоже возникали, хотя и мало кем замечались. Помните всем известный Беломор, дешевые советские папиросы? Беломор-канал — это крупное подразделение ГУЛАГа. Далее БАМ, знаменитая комсомольская стройка. На самом деле это лагерь сталинских времен. Еще одно крупное подразделение ГУЛАГа — БАМ-ЛАГ. Да, впоследствии на строительстве работали комсомольцы. Веселее, ребята, выпало нам строить путь железный. Такая была жизнеутверждающая, бодрящая песня. В старших классах мы могли в шутку пугать родителей. И вот окончу школу, уеду на БАМ. Родители бывало начинали нервничать, сердились. Я тебе покажу на БАМ. А еще мы в школе учили наизусть стихотворение Маяковского «Рассказ Хренова о Кузнецк строя и о людях Кузнецка». По небу тучи бегают, дождями сумрак сжат. Под старую телегу рабочие лежат. И слышит шепот гордый вода и пот и над. Через 4 года здесь будет город-сад. Стихотворение славит самоотверженных советских рабочих, которые трудятся в нечеловеческих условиях ради прекрасного будущего. Недавно я узнала, кто были эти люди. В основном ссыльные кулаки, спецпоселенцы. Они не по доброй воле приехали работать в Кузнецк. Можно сказать, что это еще одно явление привидений живым. Давно умершие строители явились нам. Мы читали о них в школе, знаем о тяжелых условиях их труда. Все поколения советских школьников учили стихи об этих людях, не зная, кем они были. В семьях. Привидение может быть членом семьи. Недавно я прочитала о таких людях-привидениях у Эткинда. Заключенные возвращались из лагерей, изменившимися до того, что их не узнавали даже близкие. Эткинд вспоминает рассказ Булата Акуджавы «Девушка моей мечты». В нем Акуджава описывает свою мать, вернувшуюся из лагеря. Он тогда был студентом и, встречая мать, ожидал увидеть старуху. Оказалось, что она не сильно постарела, но стала какой-то странной. Юноша не может найти с ней общий язык, чем-то ее развлечь. Но в коммунальной квартире, где они жили, был странный сосед по фамилии Меладзе, который ни с кем не общался и появлялся непонятно как. Казалось, влетал через форточку. Меладзе быстро нашел общий язык с матерью героя, и тот осознал, что Меладзе тоже прошел лагеря. Прочитав рассказ, я поняла, значит, не только я видела человека-привидение. Такие люди жили среди нас. Я помню того, кто был среди моей родни чем-то вроде привидения. Я не знала, как его зовут, откуда он приезжает и кем мне приходится. Он каждое лето появлялся в доме моей бабушки по отцовской линии. Гость-незнакомец здоровался или прощался, смущенно улыбался. Но мы никогда с ним не разговаривали, даже не знакомились. Когда папа поздоровался с ним на улице, и я спросила, как зовут этого деда, он сказал, что не помнит. Я знала только, что этот человек какой-то наш дальний родственник. Мы сидели с ним за одним столом у бабушки, он обычно молчал. Кажется, что он общался только с бабушкой и только наедине. Однажды я спросила ее, как зовут этого деда. Спросила почему-то, когда его не было рядом. Бабушка сказала: «Вильгельм». Мать бабушки Нины была из многодетной немецкой семьи. У нее были братья и сестры, у всех были дети. А у бабушки Нины не было родных братьев и сестер. Но она выросла, общаясь с двоюродными. Вильгельм — один из них. Эти родственники были местными, и я должна была знать их с детства. «Где они все?» — стала спрашивать я. «Где все остальные? Их депортировали?» И тогда тетя рассказала, депортировали тех, кому до этого повезло, потому что немцы — один из репрессированных советских народов, и каток репрессий прошелся по ним еще до войны. Тетя догадалась расспросить о судьбе этой семьи в последний год жизни бабушки, а потом передала мне ее сбивчивый рассказ. Бабушка путалась, плакала. Фрида умерла. Или это была Мария? Мария тоже куда-то делась. Одного брата расстреляли под Машуком. У Вильгельма были два брата, оба пропали. Он их искал много лет и не нашел. Тогда я поняла, что Вильгельм — это молчаливое напоминание о судьбе семьи, которой не стало. Родственник, который выжил и сохранил связь с двоюродной сестрой, каждый год молча, как привидение, появлялся на родине и приходил в ее дом. Человек без имени, без личной истории, без голоса. Человек-привидение, которого, кажется, только двоюродная сестра связывала с миром людей на воле и с его прошлым. Тетя рассказала, что у Вильгельма пропали оба брата, он их уже никогда не найдет. А его, может, потому и не арестовали, что он был далеко, учился в Москве. В год начала войны он только окончил институт и вскоре получил повестку. Думал, что на войну. Как можно было перепутать? Оказывается, военкомат призывал в трудовую армию. Вильгельм пришел на вокзал, как было указано в повестке, и увидел, что там все немцы. Тетя Эмма рассказывала мне, что с ней однажды связалась женщина, которая там работала вместе с Вильгельмом. Кажется, она его искала. И эта женщина, по словам тети, очень его хвалила. Говорила, что он хорошо работал, его уважали. А потом я однажды обнаружила Вильгельма в базе данных репрессированных и прочитала. «Бокал лак». Так вот, где Вильгельм хорошо работал. В лагере. Кстати, немцы-трудармейцы часто хорошо работали, стараясь показать, что они не фашисты. Человек мог жить рядом с вами многие годы, но вы даже не догадывались о том, что он репрессированный. А когда вы, наконец, об этом узнаете, информация окажется, скорее всего, очень скупой, а пережитое узником лагеря — преуменьшенным. Я читала у Вольтера о бокал-лаке, где заключенные ложились спать в верхней одежде. И потому, что было очень холодно, и потому, что спали на голых нарах без одеял, и потому, что истощенные люди все время мерзли. При этом не у всех были силы, чтобы забраться на верхние нары. В общем, обычная обстановка сталинского лагеря. И даже не худшего, ведь в Бакал-лаге жили не осужденные зэки, а депортированные трудармейцы. Все, что я узнала от тети, ограничивалось одной короткой фразой. Вильгельм там, куда его привезли, хорошо работал. И там было холодно. Даже эту минимальную информацию я получила, когда Вильгельма давно не было в живых. Хочется сказать тем, кто считает, что о репрессиях говорят слишком много и в информации о них масса преувеличений, напротив, говорят слишком мало и многое преуменьшено. Между прочим, я долго не знала, что трудармия — это тоже лагеря. Вот так спадают розовые очки. Некоторые люди всей своей жизнью выражают горе или его преодоление. И это тоже память. Когда у папы была депрессия, он забирался в своей комнате и лежал на диване. В такие моменты мне все хотелось туда проникнуть, и я находила для этого повод. Например, взять какую-нибудь книгу. Я тихонько приоткрывала дверь и заглядывала в комнату. Папа открывал глаза и говорил: «Заходи, я не сплю». Бабушка Нина, кажется, тоже часто находилась в депрессии, как и мой папа, то есть ее сын. Чаще всего она была невеселой, выглядела потерянной. И все привечала и подкармливала в своем дворике то одну, то другую бездомную кошку. А прабабушка Катя была с юмором, бойкая и веселая. Тетка Тамара сказала о ней. Она была метеор. Маленькая и шустрая, на семейных праздниках, говорят, как выпьет немного, сразу пускалась в пляс. Бабушка Нина стеснялась, что у матери задирается юбка и мелькают ноги, и говорила: «Мама, хватит!» Неуемное веселье — обратная сторона депрессии. Прабабушка Катя знала песню «Милый Августин» на немецком языке. Эта песенка почему-то считается несерьезной, шутливой, тогда как она от начала до конца об утратах. «Alles ist hin» — все пропало. Прабабушка Катя, не все пропало. Я забрала швейную машинку «Зингер», твое приданное, в свою квартиру. Я буду помнить тебя, всех вас. Nicht alles ist hin. Не все пропало. Жизнь продолжается. Фотографии в семейном альбоме — это тоже память. Часто ли мы всматриваемся в них? Мой папа был высокий и худой, как его прадед-инженер. Мне кажется, что их лица на фотографиях в юном возрасте тоже похожи. Когда я узнала о судьбе прадеда, то поставила его фотографию на полку. Несколько дней смотрела на него и плакала. Кстати, прадед Александр Гаврилович, оказывается, некоторое время жил в Ставрополе, где сейчас живу я. Здесь он в 1902 году окончил ремесленное училище. Ровно через 100 лет я получила диплом о втором высшем образовании, тоже в Ставрополе. Жизнь не стоит на месте. С этим образованием прадед в Минводах со временем стал инженером. Когда тетя окончила школу, она поехала в Ростов-на-Дону, где выучилась на инженера. Как оказалось, этот прадед родился и вырос там, в Ростове. Тетя, не зная об этом, поехала учиться на родину деда. И вот уже взрослая, я смотрю на фотографию, где сижу рядом с прабабушкой Катей во дворе возле колонки. У нее рука на колене. Я говорю маме: смотри, у нас с сестрой руки, как у прабабушки Кати и папы, тонкое запястье и широкая кисть. Мама ответила: да, ужасно. Память о людях может сохраняться во внешности их потомков. Если в альбоме есть старые фотографии, можно увидеть, на кого из предков мы похожи. А если фотографий нет? Все фотографии деда Федора уничтожены, поэтому не знаю, как он выглядел. Однажды в детстве я, начитавшись журнала «Пионер», предложила бабушке: давай напишем красным следопытам. Может, дедушка Федор жив, и они его найдут? Как нормальный советский ребенок, я верила, что красные следопыты действительно ищут и могут найти. Теперь понимаю, конечно, не нашли бы. Бабушка ответила: а зачем? Тогда я подумала: наверное, это потому, что она вышла замуж за другого мужчину, прожила с ним много лет, и он вырастил маму. И действительно, зачем? Но сейчас думаю иначе. Я заметила, что в нашей семье по обеим линиям у всех серые глаза. Только у мамы карие. Да еще у меня непонятного цвета, в середине карие, по краям серые. И я думаю, наверное, у деда Федора были карие глаза. Я расплакалась, когда в первый раз подумала об этом. Так дед напомнил о себе, дал понять, что значит в моей жизни больше, чем казалось. Интересно, куда же он все-таки делся? По рассказам родственников известно следующее. Бабушка, его жена, каким-то образом узнала, что он пропал без вести. Я не знаю, что именно и как ей сообщили, и до сих пор не знаю, что с ним сделали. Я узнавала подробности о том, что значит 10 лет без права переписки. Официально человеку давали 10 лет. По имеющимся справкам, деду и дали 10 лет, а после этого он исчез. Очень часто бывало, что когда 10 лет для осужденных без права переписки подходили к концу, и надо было что-то сообщить родственникам, им сообщали, за время заключения человек умер в лагере от какой-то болезни. Задним числом оформлялись соответствующие документы. Что тут можно добавить? Семья пыталась найти, но ей велели не искать. И бабушка Нюся писала в часть, и ее братья. И получали ответ: «Не пишите». Когда поиск стала вести я, то сначала узнала про 10 лет. Потом, через 4 года, доказав через суд родство, получила сведения из Центра реабилитации жертв политических репрессий Свердловской области. Мой дед Федор был там, в лагере, и умер в лазарете от туберкулеза и авитаминоза. На тот момент его дело еще не было рассекречено. Еще через 3 месяца я получила копию рассекреченного дела из ФСБ Курской области с протоколами допросов. Такой, как будто простой и в то же время пугающий документ. 1,5 месяца дед был в заключении, и с ним провели 6 допросов, все об одном и том же. Что делали с человеком 1,5 месяца, раз за разом вызывая на одинаковые допросы? Какими средствами они добились, что он в конце концов признал вину и расписался? Я получила копии протоколов тех допросов. Там же были копии 2 документов, где он расписывается, что ему известен приговор. Какой приговор? Мысль о том, что деда могли казнить, меня не оставляет. Узнаю ли я когда-нибудь, правильно ли это догадка? Тема смертной казни волновала и пугала меня с детства. Подростком я постоянно с кем-то вступала в споры, доказывая, что смертная казнь не нужна. Наверное, все время чувствовала. В семье или подозревают, что деда Федора могли казнить, или знают, что казнили. Меня не отпускает мысль, что эта тема витала в воздухе. Например, как бабушке Нюсе, его жене, могло прийти в голову читать «Мне 5-летний, ведут Антона на расстрел». Итак, память живет в людях, переживших репрессии, и в потомках репрессированных. Ведь это именно они строят семьи и отношения друг с другом. Сам травмированный человек является живым напоминанием о том, что пережил он сам или его семья, передавшая ему травму. Такого человека в отношениях могут характеризовать, с одной стороны, страх одиночества и созависимость, прилипание к партнеру, контроль и удерживание его возле себя, с другой — эпизоды агрессии. Уже упоминавшиеся механизмы проекции, проективной идентификации и расщепления тоже нарушают близкие отношения. Травмированные люди растят детей в той самой обстановке, которую я когда-то для себя назвала «заколдованным домом». В нем не чувствовалось близости, простоты, спонтанности, а были скованность и неестественность. Я ходила в гости к подругам, но не хотела приводить их к себе. Стоило привести кого-то в нашу квартиру, как в ней повисала гробовая тишина. Один из редких гостей так и спросил потом у моей сестры: «Почему у вас так тихо?» Мы с сестрой часто обсуждали то, что в родной семье казалось нам странным. Например, родители сидят на диване в гостиной и смотрят телевизор. Странно, что их разделяет такое большое расстояние. Замечали мы странности и друг за другом. Наташка указала мне на то, что я говорю «в этом доме», имея в виду нашу семью и наш дом. «Хочу картошку пожарить. В этом доме есть картошка?» А я обратила внимание на ее слова. «Ты мне рассказывала, что человек, который попал в лагерь...» «Стой», — говорю я, поняв, о ком речь. «Это же наш прадед». Восприятие человеком той или иной части собственного опыта как чего-то чужого, постороннего, называется диссоциацией. Это еще один защитный механизм. Совсем недавно я заметила диссоциацию у себя, когда, работая над этой книгой, описывала, как меня в детстве мама валила на кровать и молотила кулаками. Я вообще все, о чем говорю или пишу, представляю зрительно. И тут я поняла, что всегда представляла эту сцену так, как будто вижу ее со стороны. И снова призраки. Эта сцена преследует меня с детства. И перед мысленным взором оба персонажа. Почему человека осаждают привидения? Ответ прост. Потому что он не знает, а, возможно, вообще не желает знать того, о чем они хотят сообщить. А память живет в душе и просит слова, как о происходившем в семье, так и о происходившем в стране. Глубоко в душе происходит то, что иногда можно наблюдать на собраниях. Все игнорируют человека, который порывается выступить, потому что его выступление может вызвать неловкость или страх, потому что обсуждать его речь будет неудобно и так далее. Только человек откроет рот, спешит заговорить другой оратор. Только он поднимет руку, дает слово кому-то еще. Таким образом, присутствующие на собрании бессознательно защищают себя от трудной темы. Задание для тех, кто хочет лучше понять полученный от предков опыт и правильно им распорядиться. Если вы уже пытались найти информацию о своих предках, то как вы это делали? Расспрашивали родственников, обращались в архивы. Подумайте, есть ли родственники, у которых можно получить важную информацию? Возможно, это кто-то из тех, с кем вы постоянно общаетесь, или тот, с кем давно нет или никогда не было контактов. Часто родственники откликаются доброжелательно, если сказать, что вы просто хотите лучше узнать свой род. Подумайте, что именно вам хочется узнать. Например, вы ничего не знаете об одном из дедушек. Прежде всего, нужно узнать его фамилию, имя, отчество, затем, где и когда он родился, где жил, работал, имена, фамилии его родителей, братьев, сестер, воевал ли кто-то из них, был ли репрессирован, где и когда умер. И, наконец, сохранились ли фотографии этого дедушки. Сейчас делиться фотографиями очень легко, их можно просто сфотографировать и переслать с помощью смартфона. Нежелательная правда в изгнании. Правда просится домой. Конечно, я, как всякий советский человек, в школьные годы умела правильно рассуждать. В 8 классе нам задали на дом сочинение о памятнике Ленину в нашем родном городе. Я села и начала писать. В нашем городе к Ленину ведет много ступеней. Ленин стоит над городом и всегда нас всех видит. Мне понравилось, как хорошо я придумала, но этого было недостаточно. Тогда я продолжила. Ленин дал детям счастливое детство. Моя бабушка закончила только 4 класса, потом ей пришлось работать. В 12 лет она уже была няней в чужом доме. Наши советские дети учатся в школе и не работают. При этом бабушка была 1914 года рождения. Понятно, при какой власти она училась в школе. Потом она перестала учиться, потому что семью раскулачили. И семья сбежала и пряталась. Как я уже говорила, бабушкиным братьям приходилось по ночам воровать продукты из собственного дома. Я ведь была не глупым ребенком, любила историю и обычно получала по ней 5. Я знала год рождения бабушки и умела считать. И при этом верила, что бабушка не получила ни образования, ни возможности нормально вырасти в семье из-за царской власти. Искренне верила, что Ленин спас меня от участи бабушки, поэтому я расту себе беззаботно и учусь в советской школе. Ребенок рано начинает автоматически избегать мыслей о чем-то, на первый взгляд очевидным, о чем невозможно не задумываться. При этом он почти безошибочно угадывает вещи, о которых лучше не думать и не говорить. Дело в том, что каждому человеку важно быть принятым в его социальной среде, то есть считаться своим среди окружающих. Мы боимся быть отверженными, потому что это болезненно, а иногда и опасно. Поэтому нет ничего удивительного в том, что большинство граждан Советского Союза смотрели на вещи правильно, то есть думали именно так, как от них ожидалось. Аналогичный механизм работает и в семьях. Никто не хочет быть изгоем в своей семье, а для детей принадлежность к семье – вопрос выживания. Поэтому дети лояльны, они не задаются вопросами, на которые наложен молчаливый запрет. Это имеет непосредственное отношение к межпоколенческой передаче травмы. Семья, в которой есть какая-либо тайна, может в следующем поколении повторить ситуации или события, оставшиеся неразгаданными. Скелет в шкафу не дает забыть эмоционально заряженную ситуацию, подталкивает к разгадке. Нередко люди избегают отгадки и попадают в череду повторений. Этот механизм хорошо иллюстрирует следующий пример. В семье растет мальчик, у него есть мама и папа, которого он считает родным. Вот только отчество мальчика не соответствует имени папы. Однажды мальчик узнает, что такое отчество, и у него возникнет обоснованный вопрос. Почему его отчество отличается от имени папы? Скажут ли ему правду? Узнав, что такое отчество, мальчик сделал еще одно открытие. Однажды он понял, что мамино отчество тоже не совпадает с именем дедушки. О себе мама думает, что она родная дочь своего отца. В детстве она услышала объяснение, почему ее записали под другим отчеством, и приняла его. Она знает, что обманывает сына. Подожду, когда подрастет. Но как будто искренне верит, от нее самой ничего не скрывали. Итак, на сознательном уровне мама верит, а на бессознательном повторяет собственную ситуацию в жизни сына. Таким образом, она получает возможность узнать правду, увидев ее в жизни другого человека. Но, скорее всего, это повторение играет в ее жизни иную роль. Она видит в собственной детской ситуации другого ребенка. «Это не у меня, а у него отец не родной». Ведь она любит своего папу, и делать такое открытие ей самой не хотелось бы. Этот механизм, когда собственные качества, чувства, переживания приписывают другому человеку, называется, как мы уже знаем, проекцией. Когда другого человека ставят в ситуацию, подобную своей, это проективная идентификация. Оба этих механизма работают в межпоколенческой передаче травмы. То же самое происходит и в обществе. Многое могло бы заставить нас задуматься, предположить, что мы не знаем чего-то важного, и вокруг было много подсказок, но мы не знали, что они означают. Город Минводы. Я почему-то с детства его не любила. Возможно, дело в ассоциациях. Этот город вызывает у меня тошноту и тяжесть на душе. Моя мама работала в поселке Иноземцево. Она расталкивала меня в 6 утра, туго-притуго заплетала косы, чтобы они не расплелись за день, и уходила на работу. Ее ждал трамвай, потом электричка, а я шла в постель, чтобы еще поспать. Этот поселок назвали в честь Ивана Иноземцева, который строил железную дорогу Минводы-Кисловодск. Возле железнодорожной станции стоит часовня графов Иноземцевых. Во всяком случае, так называла ее мама. Теперь я знаю, что Иноземцев был не графом, а казаком из станицы Григорополисской. Казаки заметили способного парня и отправили учиться на инженера. Уже взрослая, проезжая станцию и видя часовню Иноземцевых, я думала: а фамилия моего прадеда была Семенов. Он жил в Минводах и тоже был инженером на этой дороге. Но его фамилии вы не увидите ни на одной станции. Его арестовали и посадили как вредителя. Впрочем, моему прадеду не сравнится по значимости с Иваном Иноземцевым. Тот строил эту железную дорогу, а прадед не успел внести свой вклад в развитие железнодорожного сообщения. Он был намного моложе и учился в ремесленном училище в Ставрополе. Мне посчастливилось получить в архиве копию его документа об образовании. У прадеда в свидетельстве 2 пятерки – по поведению и по закону Божьему. Еще он изучал паровые котлы и получил по этому предмету 4. Его не зря взяли на работу в паровозное депо, где он дослужился до инженера. Однажды я узнала, что и семью инженера Иноземцева репрессии не обошли стороной. Одного его сына посадили, другого расстреляли. Так что Иноземцевым тоже не позавидуешь. Потом неожиданно выяснилось, что 3 моих троюродных деда тоже были связаны с этой железной дорогой. Виктор и Александр, потому что якобы готовили на ней диверсию. Одного посадили на 10 лет, а другого приговорили к расстрелу, но потом вроде тоже заменили на 10 лет. Но точно ли заменили? Ведь одного бабушкиного двоюродного брата расстреляли под Машуком. Может, это был он? Еще один троюродный дед, Сигизмунд, работал там помощником машиниста. Его арестовали за пропаганду фашизма. Сигизмунд кому-то говорил, что в Германии и Японии высокий уровень жизни. Точно ли все они мои троюродные деды? Я нашла их по именам, которые назвала тетя и месту жительства. Все, что у меня было, фамилия, имя, отчество, Минводы. Город и сейчас-то не очень большой, а тогда был совсем маленьким и возраст подходящий. Кажется, все сходится. Вспоминаю, как мы студентами ехали на обучение в инструктивный лагерь, вышли на станции Подкумок и дальше пошли по путям по этой самой дороге Минводы-Кисловодск. В голове всплыла цитата из поэмы Некрасова «Железная дорога», и я все повторяла. Прямо дороженька, насыпи узкие, столбики, рельсы, мосты, а по бокам-то все косточки русские. Сколько их, Ванечка, знаешь ли ты? Мы шли усталые, и эта цитата казалась мне хорошей шуткой. Кто-то смеялся вместе со мной. О родственниках, врагах народа я тогда как будто ничего не знала. Да и не все они были русские. Впрочем, какая разница? Думаю, эта ассоциация возникла у меня не случайно, ведь многие железные дороги построены заключенными, По железной дороге увозили в лагеря осужденных, и они ходили строем, совсем как мы тогда. А по бокам-то все косточки. Папа мне позже говорил, что он, к счастью, не стал диссидентом, Бог берег или что-то в этом роде. Он даже был членом партии, хотя само по себе это мало значит. В то время каждый, кто хотел маломальски расти по службе, вступал в партию, в единственную, поскольку других не было. Еще папа преподавал в институте марксизма-ленинизма, читал те самые лекции. Мы жили в курортном городе, поэтому там иногда все-таки бывали иностранцы, и мой папа, преподаватель факультета немецкого языка, если появлялись летом немцы, подрабатывал, читая им лекции о советском образе жизни. Немцы из ГДР были понятливы, говорили на правильные темы и задавали правильные вопросы. Но однажды прибыла группа учителей из ФРГ, и посыпались вопросы каверзные. Мол, были на рынке, а там помидоры стоят столько-то. Зарплата учителя у вас вот такая. Как же ваши учителя могут есть помидоры? Папа потом долго ругал этих немцев. С чего они вообще взяли, что учителям надо есть помидоры в июне? Учителя, как все нормальные люди, дождутся июля, когда помидоры подешевеют. Сейчас, наверное, не все знают, что помидоры были в продаже не круглый год, и для нас было нормой покупать их не раньше июля. Папе такая работа была в тягость, но он ее выполнял. Именно у него в семье были пленки с записями Высоцкого, одна из песен «Попутчик». 58-ю дают статью. Говорят, ничего, вы так молоды. Если б знал я, с кем еду, с кем водку пью, он бы хрен доехал до Вологды. Именно от папы я слышала вскользь имена то Андрея Битова, то Синявского и Даниэля, авторов, в творчестве которых отразилась история советских репрессий. Папе и эти песни, и эти книги были близки. Поколение моих родителей, конечно, видело многое. И войну, и репрессии, и бомбежки, и оккупацию, и как исчезали арестованные соседи. Как-то мы с папой шли на вторую верхнюю и по пути встретили мужчину-инвалида на костылях без ноги с поврежденной рукой. Папа с ним поздоровался, они перекинулись несколькими словами, вроде «как дела?». Когда мы отошли, папа сказал, что это его ровесник. Они росли на одной улице, и этот мужчина ребенком лазал по разрушенному дому и подорвался на немецкой мине. Под горячей горой мне как-то в детстве показали пещерку узкую и глубокую. Настолько маленькую, что находиться в ней можно было только лежа. Папа рассказывал, что, когда он был маленький, в эту пещерку однажды забрался беглый заключенный, и его не могли найти целые сутки. Я тогда подумала, как же это опасно. Папа, наверное, в школу шел мимо горы, где прятался преступник. Но теперь думаю, а ведь дело было при Сталине. Кто был этот человек? И, может быть, стоит сожалеть о том, что ему не удалось убежать. Нам о многом не рассказывали. А мы о многом не спрашивали. Шарик жучку взял под ручку, приглашает танцевать. А барбосик, черный носик. Этой песенкой, помню, пытался меня развлечь мой двоюродный дед Петя из Невинномысска. Позже я узнала, что дед Петя мог многое о себе рассказать. Говорили, что во время войны немцы его расстреливали, а он выжил. После массовых расстрелов иногда кто-то случайно оставался в живых. «Ты заметила, что он похож на еврея?» — проскальзывала в разговорах. «Да, похож. И бабушка Надя была похожа на еврейку. Люди до сих пор не могут спокойно относиться к этому народу. Были намеки, что в нашем роду, может быть, есть и евреи тоже. Затем сразу улыбка и смена темы. Евреи в роду вполне могли быть, но, как оказалось, их нет. Об этом я уже говорила. Однако это чисто генетически. Еврейская тема сопровождала меня на протяжении всего детства, и я верила, что кровно связана с этим народом, а значит, он часть моей идентичности. Много лет мне нравилось думать, что я проделываю трудную работу, нахожу в себе частичку евреев и немцев, как бы соединяя их в себе. Дед Петя тем временем пел песенку про барбосика. Мы ходили с ним на прогулки, на реку или в старый город. За городом длинные трубы, а над ними серый дым и огненно-рыжие языки пламени. В школе нам говорили, что это называется «лисьи хвосты». Интересно. Дед Петя когда-то работал на этом комбинате, но мне он ничего о себе не рассказывал. А ведь я была уже студенткой, я была не маленькая. Зачем мне барбосик? Двоюродный дед Петя, кажется, был на войне, а мамин папа, отчим, не был. Он был железнодорожником. Может, у него была бронь? Мама рассказывала. Во время немецкой оккупации он закопал свой партийный билет, опасаясь, как бы немцы не узнали, что он коммунист. А когда немцы ушли, и он хотел откопать билет, то не нашел места. И теперь уже стал бояться НКВД. Вдруг кто-то донесет, что он был коммунистом и скрывает это. Или кто-то найдет его партбилет. Я всегда думала, что у маминого отчима родных детей не было, поэтому он полюбил мою маму как родную дочь. Он называл ее по-украински «донька». Совсем недавно мама мне сказала, что у него в Западной Украине были первая жена, полька и сын. Когда поляков выселили, жена с сыном уехали, а он остался и потерял с ними связь. Вот так. Оказывается, у маминого отчима где-то был родной ребенок. Мой родной дед Петя, папин папа, был родом из Таврической губернии. Не из той ее части, которая сейчас в Крыму, а из той, что в Запорожской области. Я помню, как когда-то к нему приезжали два родственника, кажется, двоюродные братья. Они привезли большую подарочную книгу с фотографиями. Город Запорожье и Днепрогэс, как там стало теперь. А мне было неинтересно. Даже странным казалось, откуда столько живого интереса к фотографиям электростанции. Сейчас я знаю, что Днепрогэс взорвали в 1941-м, во время наступления немцев. При этом поднявшаяся вода смыла много людей, и наступавших немцев, и отступавших красноармейцев, и мирных жителей. Наверное, деду было интересно увидеть, как теперь, через много лет, выглядят город Запорожье и Днепрогэс, а я тогда никого ни о чем не спросила. Что делают люди, когда не хотят знать правду? Наверное, каждый пытался кому-нибудь раскрыть глаза на некий очевидный факт. Вы говорите человеку «очнись, посмотри», но это же очевидно. А человек либо игнорирует то, что вы говорите, либо переводит разговор на другую тему, либо слушает, поддакивает, а потом в каком-то другом разговоре выясняется, что он напрочь забыл, о чем вы ему рассказывали. Люди не хотят знать слишком много правды. Если вы наберете в поисковой строке словосочетание «сталинские репрессии» на русском языке, то, пожалуй, на каждые 2-3 ссылки о репрессиях будет 4-5 ссылок о том, что их на самом деле не было или их масштаб сильно преувеличен. Причем зачастую о них говорится с иронией. «Правда об ужасных сталинских репрессиях» в кавычках. В опровержение фактов репрессий приводятся различные доводы. Это все сочинил Солженицын. Моя бабушка Нюся, у которой первого мужа арестовали по политической статье, когда он был на фронте, как и Солженицына, кстати, говорила мне в детстве, что есть плохой человек Солженицын, который все врет про Советский Союз. Нужны ли еще какие-то комментарии к этому очень красноречивому примеру? Впрочем, бабушка могла не знать ни историю Солженицына, ни историю своего мужа. Солженицына, конечно, ругали, но кто бы стал рассказывать моей бабушке, о чем написано в его книгах? Следующий довод вполне логичен, поскольку речь идет об осужденных. На самом деле все эти люди были уголовниками. Все осужденные якобы лгали, что отсидели по политической статье. Когда я получила архивную справку с информацией о своем прадедушке Семенове, моя тетя, та самая девочка, которую он, вернувшись тяжело больным, носил на руках, сказала: «Но это же очень хорошо. Значит, не уголовник. Здесь написано, что он политический». Я была поражена. Ведь он вернулся домой. Он жил в семье 1,5 месяца, и вам было известно, где он был. Вы не верили, что он не уголовник? Сейчас я уже знаю, что попавшие в лагерь давали подписку о неразглашении. За разглашение полагалось новое уголовное наказание. Простых людей никто не трогал. Простых работяг, то есть рабочих, крестьян. У меня в роду нет репрессированных, только беднота. Хочется спросить. С чего вы взяли, что арестовывали только богатых, или только образованных, или со статусом? В начале 1990-х годов я однажды разговаривала с пожилой женщиной-колхозницей. Речь зашла о сталинских временах, и она рассказала короткую историю. С ней работала одна доярка, одинокая женщина, растившая сына. Как-то раз в конце лета эта доярка в перерыве стала жаловаться на нищету, что ребенку нечего надеть, не в чем будет отправить его в школу и так далее. И в сердцах сказала: «Что это за жизнь?» И дальше матом. «Вот и все», — сказала моя собеседница. «Мы ее тогда видели в последний раз». И повторила с чувством: «Что за жизнь?» Как видите, ужасные истории иногда совсем просты, и они о совсем простых людях. Сталин не знал. Часто говорят, что люди сами доносили друг на друга. Например, на соседа, чтобы забрать его комнату в коммунальной квартире. На самом деле Сталин знал и бывало лично визировал расстрельные списки. Конечно, репрессии были, и их масштаб не преувеличен, скорее преуменьшен. Почему это правда для нас так болезненно, а иной раз даже ненавистно? Рассмотрим причины далее. Прежде всего, правда — это ужас. Люди на всякий случай молчали из соображений самосохранения. Для тех, кто знал и хранил тайну, она могла быть слишком пугающей, чтобы ее открыть. И люди не открывали ее в полной мере, хотя иногда приоткрывали. Их дети, росшие рядом с хранившими тайну родителями, часто в той же исторической обстановке, в семье, где кто-то исчез, где о чем-то молчали, многое понимали и о многом догадывались, но все равно молчали. Мой папа рассказывал, что его маму, бабушку Нину, вызывали в НКВД, и они с тетей ждали ее в коридоре. Кстати, бабушка Нина в то время одна заботилась о четверых детях. А почему детей четверо? Я видела фотографию с двумя девочками-подростками в бабушкином дворе. Тетя мне объяснила. Это внучатые племянницы прабабушки Кати, и у них умерла мать. Отец девочек был военным, и когда началась война, он, поняв, что его скоро призовут, привез их прабабушке Кате. Почему бабушка Нина осталась с ними одна? Потому что деда призвали, а прабабушка Катя уехала. Тетя помнила этих девочек, которые были лет на 10 старше нее. Рассказывала, что однажды мама поручила им сходить на базар и продать одеяло, а на базаре какой-то мужчина вырвал его у них из рук и убежал. Они пришли домой и плакали. Их звали Нина и Оля. Почему папа о них никогда не говорил? Странная тайна. Он как будто вычеркнул из истории семьи двух родственниц, живших с ним под одной крышей. Кстати, этим девочкам в конце концов повезло. Отец выжил, вернулся с войны, приехал и забрал их к себе. Папа говорил, его мама очень боялась НКВД, поэтому брала его и тетю с собой. Видно, надеялась, что ее не тронут, если увидят в коридоре малышей, которые ждут свою маму. Папа с сестрой вдвоем сидели и ждали, когда она освободится. Сколько лет мне было, когда папа об этом рассказал? Я была еще ребенком и удивилась, чего бабушка боялась, что могло случиться. Меня ведь воспитывала советская школа. Что могли сделать наши героические чекисты? Папа ответил как-то с заминкой. Ну, могли побить. И перевел разговор на другую тему. В ситуации, когда родитель перестает выполнять роль защитника, когда он сам боится и нуждается в защите, когда ребенок чувствует, что это он спасает мать, а не наоборот, у него включается механизм психологической защиты, как будто страшно не ему, а маме, и эта мама нуждается в поддержке, а не он. Я потом с ужасом думала об этой истории. Представляла, как бабушка Нина оставляет маленьких папу с тетей в коридоре, как с трясущимися поджилками заходит в кабинет. И тогда решила, если однажды узнаю, что бабушка в том кабинете кого-то оговорила, я сразу же ее прощу. Это очень страшно, не вернуться домой, если у четверых детей, кроме тебя, никого нет. Оказалось, что я была к ней несправедлива. После похорон папы мы с тетей Эммой вместе шли с кладбища. Я спросила, знает ли она, почему бабушку тогда вызывали в НКВД. Зачем? Тетя сразу сказала, знаю, ее 3 раза вызывали. Бабушка разносила пенсии участникам войны по госпиталям, и в НКВД хотели, чтобы она сообщала, о чем разговаривают там солдаты. А бабушка все пыталась отвертеться и, наконец, догадалась сказать, я напишу мужу на фронт, посоветуюсь, брать мне эту работу или не брать. После этого от нее отстали. Тетя добавила, что прабабушку Катю тоже 1 раз вызывали в НКВД. Она не знает, зачем. Вот так возникают новые загадки. Но как жаль, что я уже не могу сказать бабушке Нине, какая она замечательная и как я ею восхищаюсь. И сразу мысль, а правда ли, что бабушка Нина такая умница? Хотя почему бы и нет? Ее отец, мой прадед Семенов, никого на допросе не оговорил и свою вину не признал. Наверное, бабушкин отец гордился бы дочерью. Не зря она всю жизнь носила его фамилию. Есть и другие причины, объясняющие всеобщее молчание. Если народ пострадал от другого народа, это тяжело. Это больно и страшно. И такую память народы обычно хранят свято, все народы, пострадавшие от других народов. Дети у нас до сих пор играют в войну с немцами. А если пострадали от собственного народа? Если свои пострадали от своих же, тогда это извечное чувство вины своих перед своими. Пора это признать. Причем здесь не только вина, но и так называемая нарциссическая травма. Ведь приходится признавать собственное несовершенство, неидеальность своего же народа. А это не только неприятно, но может быть и страшно. Значит, такое может произойти в собственной стране. В это не хочется и невозможно поверить. Пока мы верим, что наша родная страна и народ не способны творить зло и жестокости, мы можем чувствовать себя защищенными, надеясь, что в случае необходимости своя хорошая страна защитит нас от другой плохой. И люди не хотят крушения этой веры. Среди нас живут и потомки репрессированных, и потомки сотрудников НКВД. Очевидно, что травмированы и те, и другие. Если они посмотрят в глаза своим предкам-привидениям, то следующий шаг — посмотреть в глаза друг другу. Ситуация тем более сложна, что часто в роду одного и того же человека есть и сотрудник НКВД, и репрессированный, а часто и сам сотрудник НКВД впоследствии был репрессирован. В родословной, если поискать, могут обнаружиться разные неожиданные персонажи и события. Например, мой дед, который прошел войну, что называется, от звонка до звонка. Надпись на обратной стороне фотографии. «Жене и детям, Витеньке и Эммочке, в знак моей любви к вам и преданности. Желаю вам счастья в жизни и труде. Ваш муж и отец Петя. Восточная Пруссия, 10 июля 1945 года». Папа, любитель Высоцкого, конечно, знал такую песню. У тети Зины кофточка с драконами да змеями. То у Попова Вовчика отец пришел с трофеями. Трофейная Япония, трофейная Германия. Папа сказал, мой отец тоже пришел с трофеями. Он привез ему немецкий школьный пенал. Папа как раз в тот год пошел в первый класс. Откуда был пенал? Наверное, из какого-то дома, оставленного жильцами. Что случилось с хозяином или хозяйкой пенала? Папа рассказал мне, какой это был замечательный пенал, сколько в нем было отделений. Я подумала, он, наверное, в портфеле не помещался. А у них, похоже, и не было портфелей. Я видела фотографию папиного послевоенного первого класса. У школьников не то что портфелей, но и просто добротной одежды не было. 20 нищих детей. Если семья вам многого не рассказывала о репрессированных родственниках, вы можете начать искать информацию самостоятельно, и это часто требует упорства. Сведения не всегда находятся сразу, и не всегда их вам дают немедленно. Вы начинаете писать в разные инстанции, доказывать родство. Это не только требует терпения и смелости, но и очень тяжело психологически. Сами по себе уголовные дела репрессированных — нелегкое чтение. К тому же многих людей ждет еще одно испытание, возможно, неожиданное. Вы можете узнать, как оговорили вашего родственника или оговорил кого-нибудь на допросе он сам. Знакомство с протоколами допросов — это тяжело. Меня спрашивали, зачем тебе такое хобби? Ты сейчас в такую депрессию провалишься. Впрочем, занятие — это не только депрессивное. Оно предполагает и награду за труд и упорство. Представьте, у вас появляется дед или прадед, которого раньше не было. Вы читаете, что он говорил, начинаете представлять, каким он был. И вот вместо пробела в истории семьи появляется человек. Вы становитесь духовно богаче, ваше происхождение понятнее, история вашего рода более связной и цельной. Люди с советских времен привыкли бояться. Станет ли вам страшно, если понадобится сходить в архив ФСБ? Вероятно, да. Даже в период демократизации люди не были уверены, что им ничего не грозит за то, что они открыто интересуются репрессированными родственниками. И сейчас не уверены. В конце 1980-х, начале 1990-х годов мы с моей хорошей подругой разговаривали о раскулаченных родственниках. Она говорит, мои реабилитированы, а твои? И я ответила, не знаю. Ну и молчи о них. Мы обе были настроены демократически, хотели перемен. И все же, просто мы были воспитаны в Советском Союзе. Не говори лишнего, если не убедился, что говорить разрешено. Задание для тех, кто хочет лучше понять полученный от предков опыт и правильно им распорядиться. Пробовали ли вы искать информацию о предках в интернете, в архивах? Как именно вы это делали? Какими источниками пользовались? Если еще не приступали к поиску, легче всего начать с поисковой строки вашего браузера. Попробуйте ввести в нее фамилию, имя и отчество родственника, и если этот человек есть в базе данных участников войны или репрессированных, вы быстро его найдете. Они пережили это. С призраками можно справиться. Справилась и я. Однажды, когда я жила на квартире у Марьи Ивановны, я проснулась ночью и увидела черную фигуру, сидящую на краю кровати. Привидение? Почему она черная? Кажется, моя мечта хоть раз в жизни увидеть привидение сбылась. Или это было не привидение? Конечно, человеку иногда может что-то привидеться при пробуждении. В этом нет ничего необъяснимого. И нельзя сказать, что это привидение стало для меня чем-то новым. Собственно, в доме Марьи Ивановны тоже жил Сталин. У нее и подавно, ведь она при нем выросла. Марья Ивановна рассказывала, после оккупации, когда немцы ушли, всем старшеклассникам сельской школы велели заново вступать в комсомол. Разве можно их считать комсомольцами, если они жили под властью немцев? И вот собралась комиссия. Раньше Марьи Ивановны перед комиссией предстала ее подруга, тоже Маша. Ее спрашивают, хочет ли она снова вступить в комсомол. И вдруг Маша отвечает: «Не хочу». Именно так и сказала с ударением на первом слоге. Переспросили, не ослышались ли, и она снова отчетливо: «Не хочу». Марья Ивановна тогда сильно испугалась за Машу. «Нельзя же так говорить». «Но», — добавила она со смешком, «всех, слава богу, просто снова приняли». Как много я слышала историй о сталинском времени, когда кто-то поплатился за неуместные слова или когда боялись за человека, как бы он ни поплатился. Часто думаю, ведь, слушая такие истории, мы должны испытывать ужас. А теперь признайтесь, чувствовали ли вы ужас? Если попытаться вынудить кого-то признать, что происходящее тогда было ужасно, зачастую слышишь в ответ: «Ну, это же было давно». В данном случае подчеркивается временная дистанция. Это происходило не со мной, а с кем-то другим давно. Интеллектуальная оценка «это ужасно» сохраняется, но ужас не ощущается. В связи с этим вспоминается известное выражение «давно и неправда». Здесь одновременно проявляются уже две психологические защиты. «Давно» значит не имеет большого значения, не стоит ворошить старое. «Неправда» — отрицание факта. Отрицателей сталинских преступлений немало, к сожалению. Впрочем, это касается психологических защит наших современников. А как жили люди в то время? Как они психологически все это выдерживали? Конечно, им было нелегко. Люди, жившие при Сталине, были дезориентированы и напуганы. Им не всегда легко было разобраться, о чем можно и о чем нельзя говорить, чему верить и чему не верить. Например, мой прадед-железнодорожник. Вернувшись из заключения, он оказался среди родных людей. Какую часть правды об увиденном и пережитом мог он рассказать? Произошедшее с прадедом мне описывали так. Никто тогда ничего не понял. На работе устроили собрание, сказали, что на строительстве канала требуются инженеры, и его, прадеда, отправляют туда. На самом деле его в тот день арестовали. Потом судили. Кто кому в семье говорил неправду? Кто рассказывал о собрании на работе? Говорили ли так детям, чтобы они не знали о враге народа в семье? Или сам прадед выдумал эту ложь? Тетя сказала: «Но ведь было же какое-то собрание». На самом деле никакого собрания не было. Да, его арестовали практически на работе, на вокзале, в Минводах. Совсем недавно я узнала, что в Дмитлаге в тот период действительно требовались люди с техническим образованием. Если приговор получал инженер или техник, ему сообщали, что на строительстве канала требуются как раз такие специалисты. Вот в чем доля правды. Один из способов утаить правду — сообщить ее выборочно, ту часть, которую можно высказать безопасно. Информация при этом может иногда искажаться до неузнаваемости. И теперь я думаю, какую часть правды сообщали мне мои родственники в разные годы? Информация могла считаться позорной. В обвинительных заключениях содержатся вполне приличные формулировки. В них, как правило, не говорится, что человека посадили за какие-то разговоры. В архивной справке вы, возможно, прочтете, что ваш родственник проводил контрреволюционную агитацию, направленную на подрыв мощи советского государства. Звучит серьезно, и люди верят, что внутри страны есть враги Родины и народа, которые активно им вредят. Такая формулировка и содержится в печально известной статье 58 части 10. Именно за контрреволюционную агитацию арестовали моего деда, когда он находился на фронте. По документам, действия осудивших человека и вынесших приговор выглядят прилично и даже как будто обоснованно. Все сделано так, чтобы стыдно было родственникам осужденных, а не осудившим. Я встречала людей, которые стыдились деда или прадеда, сидевшего за вредительство, и даже возмущались, обнаружив его в списке репрессированных. Как ни парадоксально, потомки зачастую совсем не уверены в невиновности родственника или сомневаются в том, что он вел себя достойно. Такое, кстати, я однажды заметила и за собой, когда, имея неполную информацию, подозревала бабушку в доносе. И это тоже известный вид защитного реагирования, причем не самый зрелый. Он заключается в следующем. Если ожидаешь плохого, то в худшем случае будешь подготовлен, а если случится лучшее, получишь неожиданную награду. Вот так и я на всякий случай предположила худшее. И ведь была вознаграждена. Потомкам может быть стыдно рассказывать о репрессированных предках, или они не хотят пугать людей такой тяжелой информацией. В конце концов, информация о том, что предка арестовали, допрашивали и, возможно, пытали, способна вызвать не только ужас, но и стыд. Это тоже одна из причин того, что репрессии вообще мало обсуждаются. Случалось, после того, как я инициировала разговор о репрессиях, мне становилось неловко из-за того, что вынудило людей слушать эти ужасы. Конечно, война — это очень страшно. С войны человек мог не вернуться, и о погибшем на войне семья всегда помнила. Но были такие деды-прадеды, которые не вернулись с войны потому, что сгинули не на поле боя, а в ГУЛАГе, от болезней или несчастных случаев, или были расстреляны. Часто такой человек для семьи исчезал. Его не только лишали доброго имени, на месте этого человека образовывалась пустота. В подобных случаях семье не возвращали ни вещи, ни письма осужденного. У деда Шаталова конфисковали 11 фотографий. Кто был на них? Что с этими снимками стало? Ответа я не нашла. Места захоронения не сохраняли имена людей. Более того, сообщение о том, где и как человек умер, часто вводит в заблуждение и может вызывать вопросы. Например, дед исчез без возможности для родных написать ему письмо в лагерь. А теперь я нахожу информацию о том, что он умер в лагере. Остается только сомневаться в этой информации. Из архивной справки. Шаталов Ф.И. находился на излечении в лазарете Л.П. Дружинина 1-го отделения Восточно-Уральского исправительно-трудового лагеря, где умер 12 апреля 1943 года. Причина смерти – туберкулез легких и полиавитаминоз. За давностью времени конкретного места захоронения не сохранилось. Если человек действительно умер в лагере, совсем не обязательно, что это случилось при тех обстоятельствах, которые указаны в документах. Часто заключенный умирал без всякой медицинской помощи, не попав ни в какой лазарет, а документы о лечении делались задним числом. Разгон пишет, что к составлению таких бумаг привлекали образованных заключенных, в том числе его самого. Иногда репрессированный все же возвращался домой. Что происходило в таком случае? С войны человек мог вернуться инвалидом, и в любом случае он возвращался психически травмированным. Человек, покалеченный в лагерях, тоже возвращался психически травмированным, но жил среди нас и молчал. Молчал каждый, кто имел за плечами историю, отличающуюся от той, что написано в учебниках. Помню один случай из школьных лет. Мы с подругой Ларисой всегда ходили из школы одним и тем же переулочком. И в этом переулочке часто встречали одного и того же интеллигентного старичка из дома Ларисы. В конце концов, стали с ним здороваться. Потом познакомились. Он сказал: «У меня трудное имя, Иннокентий». Отчество я не запомнила, кажется, тоже редкое. Я сказала: «Значит, дед Кеша». Старичок засмеялся и согласился. Нам было по пути. Он часто шел переулочком вместе с нами и постепенно стал нам кое-что рассказывать. Рассказывал о городах Верхоянске и Аймиконе, между которыми идет социалистическое соревнование. Однажды нам в школе дали поручение переписать всех ветеранов своего двора и попросить их вспомнить что-нибудь о войне. Итак, обходим все подъезды. Мы знали дверь этого старичка, он жил один. Думали, что он нам обрадуется, пригласит в квартиру, и мы поговорим, как всегда. Он ведь умеет хорошо рассказывать. Но, услышав вопрос «Вы ветеран?», дед испугался и сказал: «Нет-нет, дед Кеша не ветеран, не воевал». И буквально захлопнул дверь у нас перед носом. С тех пор на улице он нас не приветствовал и, кажется, даже отворачивался. Получается, у нашего друга деда Кеши была неправильная история. Наверное, не случайно он помнил Верхоянск и Аймекон. Иногда бывает так. Чем больше узнаешь, тем больше непонятного. Я знала, что одного двоюродного брата бабушки Нины расстреляли под Машуком. И нашла имя Виктор. Получив архивную справку, прочла, что расстрел ему заменили на 10 лет лагерей. Что же произошло на самом деле? Это тот самый брат или нет? Но семья-то помнит, что его расстреляли. Они не знали, что приговор ему поменяли. Значит, он все-таки исчез? Семья его не дождалась? Может, был еще какой-то другой брат, которого расстреляли и которого я пока не нашла? Или Виктора все-таки расстреляли? Я путаюсь в предположениях. Как долго все длилось — отдельный вопрос. Суд над Виктором состоялся через 8 месяцев после ареста. Мои троюродные деды, Виктор и Андрей, 8 месяцев ждали суда? Сколько раз их допросили за это время? Приговор Виктору заменили на 10 лет заключения. А сколько он до этого ждал расстрела? Если же расстреляли, то где он похоронен? Места, где в Ставропольском крае НКВД расстреливал и хоронил осужденных, неизвестны. Один таксист в Пятигорске предположил, скорее всего, расстрелянных хоронили там же, где и немцы во время оккупации, то есть под Машуком, в том месте, где установлен памятник тем, кто был расстрелян немцами. Таксист пояснил: там известковая яма, кого похоронили, уже не найти, ничего от людей не остается. Где-то ждал расстрела Виктор Бернгард, а в это время по дому бабушки Нины бегал другой, 3-летний Витя, мой папа, тезка своего двоюродного дяди Виктора. Напоминание о нем. Двух исчезнувших братьев Вильгельма звали Арнольд и Сигизмунд. В базе данных репрессированных я нашла Сигизмунда и заказала архивную справку. Он работал помощником машиниста. В 1938-м его приговорили к 10 годам лагерей за то, что распространял клевету о жизни и быте советских граждан и восхвалял фашистский строй Германии. Сигизмунд работал помощником машиниста и был комсомольцем. Тогда он еще не был женат, жил с матерью. Я уже мысленно сказала: «Здравствуй, Вильгельм, я нашла твоего брата». Оказалось, нашла и не нашла, потому что его след снова затерялся. В архивной справке написано, что через год приговор был отменен, и Сигизмунд отпущен на свободу. Возникает вопрос, почему его больше никто не видел? Почему Вильгельм его не нашел и не смог ничего о нем узнать? Может, тогда он вернулся домой, а потом пропал вместе с братом? Скрывая информацию, наши предки, потомки репрессированных, берегли самих себя и, конечно, своих детей. Одноклассник моего отца, дядя Коля, был сложным человеком. Папа как-то сказал: а с чего бы у него был хороший характер? И рассказал следующее. Когда они были пионерами, директор школы, как встретит Колю в школьном коридоре, так и начинает кричать, что его брат контра. Он срывал с Коли красный галстук, бросал его на пол и вроде даже топтал в ярости. В этом я не уверена, поскольку за такое обращение с пионерским галстуком его самого могли посадить. Конечно, среди детей было много родственников репрессированных, просто Коле не повезло больше, чем другим. Коля был советский мальчик и пионер. Он подбирал галстук, приносил домой, стирал, гладил, надевал снова. И ходил по школе в этом галстуке, пока снова не встретит директора. Мальчик Коля вырос, окончил институт иностранных языков и много лет мечтал эмигрировать. И эмигрировал, кажется, когда ему было уже за 60. А директор? Разве трудно понять, как это бывает? Ему показали, кто враг родной страны, вот он и ненавидел этого врага. Всей душой ненавидел, как положено. Моя мама с обидой рассказывала о своем детстве. После того, как они переехали в республику Коми и отчим удочерил ее в Печоре, мать запрещала ей говорить, что у нее была другая фамилия и что отец не родной соседям в школе и вообще где бы то ни было. Бабушка Нюся была, вероятно, очень напугана. Попытавшись что-нибудь узнать о своем первом муже и получив ответ «не пишите», она принялась активно искать себе нового мужа. Сестры и братья отзывались о ней неуважительно. Говорили, что я подзаборная. Одна из сестер, кажется, сохранила тогда фотографию ее первого мужа. Может, бабушка все-таки знала, что его больше нет. Мама помнит, как бабушка Нюся, будучи еще довольно молодой, толкала ее кулаком в бок и повторяла «все из-за тебя», имея в виду, что из-за дочери ее не берут замуж. Да, дети уязвимы для травли, в том числе, к сожалению, и внутри семьи. Информация о сталинском времени зачастую игнорировалась как нечто незначительное. Произошедшее часто преуменьшается, дескать, не так уж все и плохо. Например, говорят о ком-нибудь. Ну, его же всего на 5 лет посадили. И добавляют, он еще 2 месяца прожил после того, как вышел. Или, ну и правильно, раз посадили, значит, за дело. Иногда пострадавший от репрессий обесценивается, могут сказать, он был плохим мужем. Это можно объяснить следующим образом. Во-первых, возможны искажения. Если людям однажды сообщат, что вы враг своего народа, давние знакомые действительно могут начать относиться к вам по-другому. Они вдруг откроют для себя, кто вы на самом деле, уяснят, что вы, оказывается, ненавидите родину. Во-вторых, конечно, среди репрессированных были разные люди с разными личностными особенностями. Однако такой участи не заслуживал ни один человек, какой бы характер у него ни был. Причем тут вообще характер и личное качество. Кто-то скажет с вызовом: «А мне нравится Сталин, при нем был порядок, при нем такого бардака, как сейчас, не было». Наше поколение, советские дети 1970-х, тоже было дезориентировано, потому что дезориентированным было поколение наших родителей, выросших при Сталине. Они помнили войну, помнили, как то одним, то другим соседям приходила похоронка, чей-то отец, сын, брат тогда погиб. Они голодали до войны, во время или после, в зависимости от региона, в котором жили, и сохранили в памяти репрессии так, как увидели их и поняли. В те годы исчезал то один, то другой сосед, а у кого-то и родители арестовали и увели. В результате в памяти у этого поколения запечатлелись события не только трагические, но и очень непонятные. Дети были обучены правильному пониманию происходящего. Их учили, о чем говорить можно, а о чем не следует, что положено замечать, а что нет. И воспоминания родственников также уже по привычке подвергались внутренней цензуре. Но время от времени в их памяти всплывали некие моменты, которые у нас, советских детей, могли вызвать сложные чувства. Дед когда-то сказал мне об одной фотографии. Она прошла со мной войну. Вообще говорить о войне он не любил, но эти слова, может быть, лучшее, что он мог о ней сказать. Дед на фронте мог доставать фото и смотреть на своих детей, скучать о них, мечтать дожить до конца войны и вернуться домой, думать, как эти дети подросли, представлять, какими они теперь стали, беспокоиться, как они там. Папа говорил, что страшнее всего были бомбежки. Еще он говорил, а немцы, которые жили в наших дворах, вели себя нормально. Папа ведь был тогда очень маленьким. Я пытаюсь представить, каково это в возрасте 4 лет пережить бомбежки, а вражеские солдаты в твоем родном городе. Это страшно. Ведь те бомбы сбрасывали немцы, и от этих бомб погибали разные люди, вероятно, и дети. Малыши могли не до конца понимать, что происходит, но наверняка чувствовали страх матери. Тетя рассказывала, что в соседнем дворе немцы стояли на постое. Немцу по имени Курт моя тетя нравилась, он угощал ее шоколадом. У него в Германии была такая же маленькая дочка. Он брал мою тетю на руки, а мать, бабушка Нина, от них не отходила. Конечно, ей было очень страшно. Те, кто во время войны был постарше, помнят о ней больше. Моя хозяйка Марья Ивановна пережила войну школьницей. Она рассказывала, что в их сельском доме жила еврейская семья беженцев, и в этой семье был мальчик лет 5, Соломончик. Во время оккупации старшеклассники каждый день ходили в поле на сельхозработы. Марья Ивановна рассказывала. «Однажды мы вернулись с поля, а их дома никого уже не было». И тихо добавила. «И Соломончика». Вот еще одна история. Говорят, это след войны. Рядом с Нижним рынком все мое детство стоял деревянный строительный забор, а за ним груда развалин. Папа мне говорил: «Здесь ничего не хотят трогать, ничего не хотят делать, потому что все будет построено на костях». И когда место, наконец, расчистили и возвели там гостиницу-высотку, папа часто повторял, что она на костях. Позже тетка Тамара рассказала, на этом месте был учительский институт. В нем училась Валентина, сестра тетки Тамары и моего деда. Во время войны в здании открыли госпиталь, и Валентина стала в нем работать санитаркой. Однако к городу приближались немцы. Перед их приходом всех транспортабельных раненых эвакуировали, а нетранспортабельных оставили. Потом госпиталь вместе с оставшимися ранеными взорвали. Так рассказывала Валентина. Я долго пыталась узнать, правда ли это. Задавала вопросы в разных группах в соцсетях, кто помнит эти развалины в центре Пятигорска за Нижним рынком. Кто знает о них что-нибудь? Ответа нет. Нахожу в интернете фотографии только этой гостиницы-высотки. А о той груди камней и строительного мусора нигде ничего не написано. Получается, не только люди исчезали бесследно. Иногда и события уходили в прошлое, не оставив памяти о себе. И папа, и папина родня не раз намекали мне на плохую историю, связанную с этим местом. Никакой информации о ней ни в интернете, ни где-либо еще я не нашла. И фотографий тех развалин тоже нет. Но я видела эти развалины своими глазами. Много лет проходила мимо них. Действительно ли они были военного времени? Или более позднего? Я не знаю. Есть такие места, где, несомненно, произошло что-то плохое, а что именно, неизвестно. Что правда, а что нет, непонятно. Безусловная правда лишь в том, что была в самом центре города груда развалин, которую много лет не убирали. Чаще всего люди пытаются исправить поломку в своем роду, заключая новые браки и производя на свет новых детей. Если в роду были травматичные потери, например, на войне, рождение детей может восприниматься как миссия по восстановлению семьи. В нашем роду снова будет много мужчин. Это как высотка на месте разрушенного здания. Она новее и во много раз выше. Однако она может и замечательная, но другая. А под ней похоронена память, неизвестно о чем. Но это трагическая история здания. А у того, кто рожден, чтобы восполнить утрату в роду, грустная человеческая судьба. Если он появился на свет вместо конкретного человека, то на нем тяжкий груз обязанности быть достойным того умершего. А если в истории семьи было много потерь? Например, расстрелянная во время войны семья партизан. Все были похоронены в братской могиле и засыпаны известью. Там давно уже не отличить, где кто. И женщина, выросшая с такой историей, неосознанно старается произвести столько людей, сколько было убитых. Это как построить высотку на месте разрушенного здания или возродить каждого из погибших, дав новорожденным их имена. Я не понаслышке знаю о семьях с замещающими детьми. Есть разные способы справиться с трудным прошлым, своим и родной семьи, если хочешь, чтобы повторение негативного семейного сценария прекратилось. Одну мою подругу, жившую в том же доме, мама тоже всегда била. Мы часто с ней обсуждали, кого и чем побили на этот раз. Я говорю, а меня проволокой. Она, должны остаться следы, покажи. Я показала, и она поверила. Позже, говорят, муж бил ее прямо во дворе. Как же так? Ведь, создавая собственную семью, она не мечтала, чтобы ее снова кто-то бил. Не могла этого хотеть. Один из способов изменить семейный сценарий — вступить в брак в надежде, что теперь все будет по-другому, поскольку человек сделал разумный выбор. Иногда так и случается. Но, к сожалению, по законам межпоколенческой передачи травмы часто повторяется прежний сценарий. Кто-то пытается решить проблему, покинув поле боя и рассуждая так. «Пусть я буду одна, но меня точно никто не будет бить». Или «Пусть лучше у меня совсем не будет детей, чем будут несчастные». А иногда человек находит выход в смене ролей. В этом случае тот, кто был жертвой насилия, сам становится насильником. Таким путем пошла моя мама. Однажды в Новоалександровске мы разговаривали на улице с приятельницей, и мимо шла какая-то женщина. Приятельница кивнула в ее сторону. «Глянь, ты бы сказала, что она бьет мать. Такая интеллигентная женщина, врачом работает». Я подумала, а может, раньше мать била ее? В большинстве случаев насильники обычно вырастают в семьях, где есть насилие. Может быть, раньше отец этой женщины бил ее мать? Насилие в семьях повторяется часто. Прабабушку Ирину бил муж, ее дочь бабушку Нюсю бил муж, бабушка Нюся била дочь, а ее дочь, моя мама, била меня. Такое впечатление, что цепочка насилия становилась все крепче и несокрушимее, как своеобразный способ выживания семьи. Возможно, цепочка прервалась бы до моего рождения, если бы жизнь этих людей была другой. Постоянно воспроизводить события прошлого в своей жизни тем или иным способом, рассказывать о них или вновь проживать — это так называемое воспоминание-отыгрывание по Доминику Лакапра. Человек может отыгрывать всю жизнь снова и снова, но если это и приносит облегчение, то лишь иногда и ненадолго. Более зрелый и эффективный вариант — воспоминание-проработка, когда произошедшее пытаются не только прочувствовать, но и понять как свой опыт. Опыт потерь в семье требует воспоминания проработки. Иначе отыгрывание того, что больно, никогда не прекратится. Когда травмы или секрет скрываются полностью или частично, например, бабушка Нюся много говорила об одном, но молчала о другом, и человек не проделал работу горя, то утраченный, дорогой человек остается в его душе, по Абрахаму и Торок, как призрак в склепе. Этот призрак активен, он дает о себе знать, когда что-то в жизни напоминает об утрате, а иногда даже призывает к действию. Так шекспировского Гамлета, согласно Абрахаму и Торок, именно вышедший из склепа призрак заставил отомстить за отца и привел самого героя к гибели. Этим и другими примерами Абрахам и Торок показывают, как сильно может влиять на человека и направлять его действия скрытая, непроработанная тайна. Рассказ о событиях также может быть отыгрыванием. Например, бабушка Нюся постоянно вспоминала о раскулачивании. Она говорила всегда одно и то же, и снова чего-то не хватало. Рассказывала, как у них все отняли, как выгнали из дома, такие бессильные кулаки. Но эти рассказы не исцеляли, и она продолжала жить со своей болью. Тогда не было психотерапевтов, которые помогли бы ей с воспоминанием-проработкой. Мама в старости говорила, что никогда никого не била. А в ответ на мои воспоминания ответила с недоверием: «Я вообще не могу ударить кулаком». Тогда у нее уже сильно дрожали руки, была серьезно нарушена моторика. Такие слабые руки, такие бессильные кулаки. Я думаю, что мамины кулаки, так долго бывшие крепкими, а потом ставшие бессильными, возможно, тоже воспоминания отыгрывания. Причем воспоминания даже не из ее личной истории. Бабушка была из семьи кулаков, из крепкого крестьянского хозяйства. Были кулаки сильными, но в одночасье стали бессильными и беспомощными. Сестра удивилась, когда я ей рассказала, как мама меня била кулаками, повалив на диван. А потом вспомнила, как мама всегда упрекала ее в том, что она гуляет больше всех детей во дворе, гуляет весь день и не идет домой. И сестру осенило. Наверное, тогда это с тобой и происходило. Да, это происходило, и знала об этом только мама, но она забыла. Мои побои перешли в разряд событий, которые давно и неправда. Спасибо сестре, которая поверила мне и попыталась найти объяснение тому, что она не помнит. Иногда стоит всерьез отнестись к чему-то, что вначале кажется невообразимым. Раньше мне часто снилась бабушка Нюся, как будто я в нашей квартире на квартале, и она хватает меня за руку, крепко держит и не отпускает. Друзья сказали: «Помяни, а то она тебя утащит». Я помянула, это нетрудно. Стало ли после этого не так страшно? Я, конечно, не верила, что она меня утащит. Дело не в этом. У бабушки Нюси был рак кожи. Диагноз ей поставили, когда оставалось только колоть обезболивающее, потому что бабушка Нюся боялась врачей и не обращалась за медицинской помощью. Я тогда уже не жила с родителями, только приезжала иногда. Мама стала лечить бабушку Нюсю так же рьяно, как лечила всегда. Каждую открытую язвочку мазала йодом. Бабушка Нюся никуда не могла деться, она уже давно не вставала с постели из-за большой опухоли на стопе. Бабушка пожаловалась мне: «Танюшка, мне так больно, что я писаюсь». Я сказала маме, а она ответила: «А ты ее больше слушай, она всю жизнь писалась». Что тут можно добавить? Я ничего больше не сделала, чтобы защитить бабушку. За ней ухаживала мама, и я не вернулась, чтобы снова жить с ними. Бабушку Нюсю никто не защитил. Когда во сне она отчаянно хватала меня за руку, это было похоже на мольбу о помощи. На похоронах бабушки Нюси папа сказал: «Она была простой и доброй. Христос сказал: если не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное». Она была как ребенок. О своей болезни бабушка Нюся говорила: «За что меня Бог наказывает?» Я подумала: может, за то, что ты била свою дочь ногами? Ладно, предположим, за это. А за что девочка из раскулаченной семьи в 12 лет осталась без родителей? Сталин, это вопрос к тебе. И вообще у меня к тебе много вопросов. Еще интересен такой момент. У деда Федора Шаталова на войне болели ноги. Так он, кажется, рассказывал в письмах домой. Говорят, у него был ревматизм суставов. Потом его арестовали и заключили под стражу, чтобы не сбежал. У бабушки Нюси всегда, сколько я ее помню, были отекшие, как две колонны, ноги, и она растирала их мазями. Мама тоже говорила, что у нее болят ноги, и тоже растирала их мазями. Потом ноги болели у меня, я не могла ходить, и мне ставили диагноз ревматизм суставов. Потом бабушка Нюси заболела раком, не стала лечиться и не смогла ходить из-за опухоли на ноге. Такая семейная тема. Ноги — способность, неспособность убежать. Кстати, мама много раз убегала, а потом мы ее находили. Это было, когда я уже не жила в Пятигорске. В один из своих приездов я увидела, как она схватила сумку и выбежала из дома, и мы все вместе пошли ее искать. Она могла убежать из дома и ходить вечером по городу. Один раз пошла к могиле своей матери на кладбище. Увидела проезжающую машину, испугалась, решив, что водитель гонится за ней, и побежала. В другой раз оказалась на окраине города, где находится тюрьма и мясокомбинат. Пошла обратно по трамвайной линии, идущей вдоль бугра, и боялась, что сзади на нее наедет трамвай. Когда мама уже не могла встать на ноги, она стала убегать, уползая с дивана. Скатывалась на пол и уползала. Однажды сиделка Наташа нашла ее у батареи. Мама мне потом рассказывала, она видела, ей снилось, что бежит прочь из этой комнаты по длинной лестнице, ведущей вниз. Кончился ее путь, когда она прибежала в тупик, то есть когда доползла до батареи и уперлась в нее. Мама всегда чувствовала себя беспомощной, если не могла контролировать все свое окружение, а теперь она все хуже управляла собственным телом, все больше зависела от других людей. После смерти папы не нашлось человека, который подчинялся бы всем ее приказам. Так подошла к концу своей жизни моя мама, для которой важнее всего были власть и контроль. Папа потратил жизнь на то, чтобы сделать ее счастливой. И, разумеется, не сделал и не смог бы, потому что не был счастлив сам. А что стало со мной? Я забрала все вещи, которые для меня важны, которые хочется сохранить. Теперь несколько дорогих мне вещей из прошлого в другом городе, в другой квартире, а воспоминания в душе. Я ухожу в новую жизнь. Позади рушится заколдованный дом моего детства, и дух Сталина покидает квартиру. Вернется ли он? Это зависит от новых хозяев. Позовут ли они его, впустят ли? Или Сталин сам попытается войти в дом вслед за ними, если в их истории он тоже сыграл свою роль? Задание для тех, кто хочет лучше понять полученный от предков опыт и правильно им распорядиться. Поскольку вы интересуетесь межпоколенческой передачей травмы как причиной личных и семейных проблем, ответьте, пожалуйста, на вопрос, был ли у вас опыт обращения к психологу? Если да, то какова была причина обращения и в чем заключалась работа с психологом? Была ли это однократная консультация, краткосрочная или длительная терапия, другие виды работы с психологом, возможно, тренинги, расстановки? Если рассматриваете работу с психологом, то что бы вы выбрали? Если нет, то каким образом справляетесь со своими психологическими проблемами?